Но у меня на пути стояла миледи. О, это миледи! Благородный Атос в минуту откровенности поведал мне одну историю. Невесте графа де Рафер всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем Прованс нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Невеста графа де Рафер становится женой, и в честь графини де Рафер затравлен зверь лесной. Охота в лес, трубят рога, супруги мчат к руке рука. Есть в графском парке черный пруд, там лили. Там лилии цветут, цветут. Конечно, догадались, о ком это? Да-да, миледи. Она же Шарлотта Баксон, графиня де Лафер, леди Винтер, заклейменная лильским палачом, осталась жить и творить зло. Бум. Бум. Бетюнский монастырь. Леди прибыла в Бетюнский монастырь раньше меня. Она представилась жертвой кардинала. Ее приняли, накормили, и она осталась одна в своей келье обдумывать свои коварные планы. Нет выше призвания, чем творить злодеяние. А-ра-ра. злодеяния. Я с самого детства обожаю злодейство. Счастливая идея, редкий гость в голове добряка. А в голове злодея столько подлости, жаль, жизнь коротка. Я с самого детства обожаю злодейство. Нету выше призвания, чем творить злодеяния. Нету выше призвания, чем творить злодеяния. Я с самого детства обожаю злодейство. Любопытной Аббатисе очень хотелось узнать последние столичные новости, сплетни, интриги. Провинция все знает про столицу. Как бы не так. Да, лишь добавит перец и корицу. Ах, каждую новую, ах, сплетню дворцовую. В очередной дворцовый кавардак. На свете нет таких дворцов, что тайны нам не выдала ограда. В конце концов, провинция узнает все, что надо. Столицу не понять провинциалам. Как бы не так. Ведь разница во всем большом и малом. Болтают, не ленятся, и сплетник, и сплетница, и судит гения любовь просто. На свете нет таких дворцов, чтоб тайны нам не выдала ограда. В конце концов, провинция узнает все, что надо. Провинция узнает все, что надо. И вот Миледи знакомится с Констанцией, прикинувшись ее другом, и уговаривает уехать из монастыря. Тише! Слышите топот копыт? Это скачу я. Я уже рядом. Соскакиваю с коня, стучусь в ворота. Я уже в монастыре. Коридоры, ступени, кельи. Констанция! Вот ее келья, Констанция! Мертва. Отравлена. Пальба. Трактир, стычки, шпаги, кони. И буйный пир от схватки до погони. И миг любви, и миг святого пыла. Рука ласкала, а душа любила. паралича, не чета простой удачи. Была любовь, и было все иначе. И вот среди друзей я как в пустыне. И что мне от любви осталось ныне? Только имя Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция, Констанция. Друзья, надежды, грезы. Мы часто лили кровь и редко слезы. Я убивал, но смерти я не видел. Колоть колол, но разве ненавидел? Я понял смерть впервые здесь, за дверью. Сказал мертва и сам себе не верю. Стою среди друзей я как в пустыне. И что мне от любви осталось ныне? Только раз ей не удалось уйти. Я отомстил за Констанцию, за мою любовь, за друзей. Миледи больше нет на свете. После гибели Констанции я мечтал погибнуть на войне. И война не заставила себя ждать. Но какая? Это была война не столько англичан с французами, католиков с гугенотами, сколько кардинала с Бекингемом. Yeah. Война нам порядком надоела. Портос просился домой. Атос много пил и молчал. Арамис ни к селу, ни к городу вспоминал какие-то стихи о любви, о розах и прочей чепухе. Приятно вспомнить в час заката любовь, забытую когда-то. Полезно вспомнить в час рассвета слова забытого поэта. Щедра к нам, грешникам, земля, а небеса полны угрозы. И что-то там еще, тра-ля-ля-ля. Перед грозой так пахнут розы. Мы знаем все, ведь мы не дети. Опасно жить на белом свете, но как не жить на свете белом? Коль любишь жизнь душой и телом. Щедра к нам, грешникам, земля, небеса полны угрозы, и что-то там еще, тра-ля-ля-ля. Перед грозой так пахнут розы. Война подходила к концу, и нам предстояло расстаться. Атос возвращался в свое поместье, Портос собирался жениться, Арамис готовился стать аббатом. Меня повысили в должности. Я стал лейтенантом королевских мушкетеров. Да, нам предстояло расстаться. И мы не знали, встретимся ли мы снова и когда. 20 лет спустя, 10 лет спустя... Но когда бы мы ни встретились, мы не изменим своему девизу. Один за всех, все за одного. На волоске судьба твоя, враги полны отваги, но слава Богу, есть друзья, но слава Богу, есть друзья. И слава Богу, у друзей есть шпаги. Когда твой друг в крови, а на верхом, а на веру, когда твой друг в крови, будь рядом до конца. борт. Рука забудь оленей, посмотрим, кто учих Батфорд. Посмотрим, кто учих Батфорд. В конце концов согнет свои колени. Когда твой друг хранит, твой друг хранит. Time.